Глава 3. Охота за странной птицей. Сидор Мартоновский пастор, Сидор Мартон отстоит от Сидор Маута на 9 миль, был орнитолог. Одинокому человеку в его положении почти обязательно иметь какое-нибудь такое увлечение вроде ботаники, изучения старины или местного фольклора и тому подобное. Кроме орнитологии, он еще увлекался геометрией, изредка помещая на страницах Educational Times неразрешимые задачи. В орнитологии он был особенно силен. Он уже прибавил два новых имени к списку случайно посещающих Англию птиц. Имя его было известно и часто встречалось на страницах зоолога. Хотя боюсь, что теперь оно уже забыто, так как мир быстро движется вперед. А тут еще на следующий день после появления странной птицы стали приходить то один, то другой знакомый с подтверждением рассказа фермера и с сообщением, хотя вряд ли, казалось, это могло иметь какую-нибудь связь, о сиянии, наблюдавшемся над Сидерфордской топью. Надо вам знать, что у Сидермортоновского пастора было два соперника в области его научных изысканий. Гулли из Сидертона, лично видевший сияние и пославший рисунок, изображающий его в редакцию «Природы». И Борланд, владелец зоологического магазина и морской лаборатории в Портбердоке. Пастор считал, что Борланд, собственно, должен был бы ограничиться своими веслоногими. А вместо этого он держал при своей лавке чучельника и пользовался своим прибрежным местожительством, чтобы подбирать экземпляры редких морских птиц. Из всего этого ясно было всякому маломальски смыслящему в коллекционировании, что не пройдет и суток, как оба эти любителя будут шмыгать по всей округе в поисках за редким и странным посетителем. Глаза пастора, находившегося в это мгновение в своем кабинете, остановились на корешке переплета «Описание британских птиц Саундерса». В двух местах этой книги уже имелись отметки. Единственный известный английский представитель этого вида был доставлен его преподобием пастором села Миддертон, К. Хильером. А теперь вдруг прибавится третья такая отметка. Он сомневался, удостоится ли когда-нибудь подобной чести другой коллекционер. Он взглянул на часы. 2. Он только что позавтракал и обычно после этого отдыхал. Он знал, что ему будет очень не по себе. Голове особенно придется плохо, если он выйдет в такую жару. Но Гулли, наверное, уже давно бродит и ищет. А вдруг это действительно какой-нибудь редкий ценный экземпляр, и Гулли возьмет его себе? Ружье стояло в углу. У птицы были радужные крылья и розовые ноги. Эта цветная загадка, признаться, была очень заманчива. И пастор взял ружье. Он собрался было выйти через стеклянную дверь на веранду, а потом через сад на дорогу, ведущую к вершине холма, чтобы его не заметила экономка. Он знал, что она не одобряет его экспедиции с ружьем. Но вдруг он заметил, как по саду шла жена его викария и ее две дочери, неся в руках ракеты для тенниса. Это была довольно молодая особа весьма решительного характера, всегда игравшая в теннис на его газоне, срывавшая его розы, неизбежно резко расходившаяся с ним по каноническим вопросам и критиковавшая его личное поведение по всему приходу. Он панически боялся ее и всегда старался ей угодить. Но до сих пор не мог в угоду ей отказаться от орнитологии. Как бы то ни было, здесь пастор устоял и вышел не через веранду, а в парадную дверь.